Но постепенно мне становится ясно, что то, как он наклоняется, шевелится, изредка поворачивается или подается вперед, логично подстроено под мягкую линию баланса между тяжестью тела и рывком пилы в миг, когда она касается дерева. И все это для того, чтобы открыть пиле легчайший путь к цели с наименьшей опасностью для человеческого тела, беззащитного в своей открытости, сильного и непобедимого вплоть до случайного выстрела. Когда оно вдруг ломается, как разбивается вдрызг фарфоровая кукла, и все, ничего не поправишь, все кончено навек. Я не знаю, думает ли об этом Ларс, когда он обращается с пилой, с такой естественной непринужденностью. Наверное, нет. Зато я, случайно натолкнувшись на эту мысль, несколько раз возвращаюсь к ней, и она не прибавляет мне скорости. Это как раз ерунда. Я часто заклиниваюсь на этом месте. Но я уверен, что его мать наверняка думала примерно о том же, когда она гребла не за страх, а за жизнь вверх по реке поздней осенью 44-го. А Ларс катался по полу, сцепившись в шутку со своим близнецом Оддом, и не догадывался о том, что происходило рядом, и чем оно могло кончиться, и не знал, что через 3 года он из ружья старшего брата застрелит Одда, разорвет его тело пулей. Этого никто не мог знать. И за окном по-прежнему был день, освещавший заснеженные поля серо-стальным светом, а на реке мать Ларса изо всех сил старалась вести себя так, будто это была одна из многих таких же поездок на Сеттер. Я так и вижу это. Синие варежки крепко обхватили весла, ноги в сапогах с напряжением упираются в шпангоуты, белые облачка пара вырываются изо рта хриплыми, одышливыми толчками. На дне лодки у нее в ногах чужой мужчина в летних ботиночках и серым рюкзаком, который он не выпускает из рук. И он опять чудовищно мерзнет в своих парусиновых штанах. Его трясет так, что стук громко отдается в деревянную обшивку, как будто бы от 2-тактного мотора. Она никогда не видела, чтобы кого-нибудь так била дрожь, и всерьез боится, что звук ее нового движка услышат с берега. Я так и вижу это. Немецкий мотоцикл с коляской в неспешном прогулочном темпе едет вверх по только что расчищенной большой дороге и вдруг, безо всякой причины, сворачивает к этому именно хутору. Никто так никогда и не понял, что ему понадобилось тогда на хуторе. Может, стало тоскливо и одиноко, и захотелось перекинуться с кем-то парой слов, или он вздумал покурить, достал коробок, а там последняя спичка горелая, ну и свернул одолжить, и заодно постоять с кем-нибудь на пару, глядя на реку и окрестности, и побыть просто мужиком, по-братски невинно делящим сигаретку с мужиком из другой страны, поднявшись над всей этой войной, всей этой чертовщиной. Или он свернул на хутор по другой причине, о которой ни тогда, ни позже никто не узнал? Короче говоря, он поставил мотоцикл посреди двора и медленно побрел к дому. Но так никогда до него и не дошел. Внезапно он замер и посмотрел на землю. Потом стал ходить туда-обратно, потом кругами. Наконец присел на корточки, встал, обошел дом и спустился к реке и мосткам. И тут с ним случилось это. В мозгах у него в кромешной тьме вдруг зажглась лампочка. Монетка упала в автомат. Чпок! И встала на место. Он все понял и понесся, как угорелый. Бегом вернулся к мотоциклу, вскочил в седло и со всей силы нажал на педаль. Но мотор не желал заводиться, и он нажал снова и снова, и вдруг мотор сработал, неожиданно, как выстрел. Немец упал грудью на руль. Пулей пронесся по дорожке и вылетел на большую дорогу. Пустая коляска так чиркнула на повороте, что снег встал столбом. Юн, возвращавшийся из школы с сумкой под мышкой, как раз входил в этот же поворот. Он услышал мотоцикл и едва успел отскочить в кювет —